Глава 19. «Колман, открой чертову дверь!» — закричала Брианна. Еле переставляя ноги, я открыла дверь Бри и вернулась в кровать, где тут же завернулась в одеяло. «О, мой бог! Кто ты и что сделала с Офелией Колман?» Бри с отвращением оглядела меня и начала расчесывать мои спутанные волосы. Я хлопнула ее по рукам, застонав. «Рассказывай!» «Не хочу, честное слово, Бри!» Я схватилась за голову. «Понимаю, но из-за тебя Беннет вчера разнес половину братства». «Нечего было трахать эту стерву», — я закрыла глаза. «Не поняла. Я застала их в туалете». «Не может быть! Ты уверена?» Я увидела, как она поправляет платье, а он застегивает ремень, так что... Я усмехнулась. «Даже не знаю, чем еще они могли вдвоем заниматься в туалете». «Но все же ты не наблюдала самого процесса». «Господь миловал!» «Офелия, клянусь, я никогда не видела Реймонда таким... разбитым. Ты поговорила с ним? Он объяснился? Это похоже на недоразумение. Он ведь предлагал тебе съехаться. И чем ты, черт возьми, думала, когда ушла ночью одна, учитывая недавнее событие?» Брианна говорила все громче и громче. «Мне не нужны его оправдания. Я не умею говорить красноречиво, но хочу, чтобы ты поняла, что я вряд ли смогу простить его. Не представляю, как можно объяснить увиденное». «А на матч не пойдешь? Он уже через 20 минут». Бри оглядела меня с головы до ног. «Даже спрашивать не буду, откуда у тебя на ноге запекшаяся кровь. Ладно, Джош ждет меня внизу, на связи». Бри обняла меня и удалилась. Я же не выходила из комнаты до полуночи, глядя то в потолок, то в стену. Потом заставила себя встать, не злоупотреблять же гостеприимством Аштона. Рана на ноге чесалась и кровоточила, ее надо обработать. Все обитатели братства ушли на матч и, возможно, уже отмечали его исход, поэтому я побежала в душ, чтобы смыть с себя кровь и грязь. Пора перебраться в Бету, пока не вернулись болельщики и игроки. Первым занятием в понедельник 1 декабря стояли международные отношения. Я принесла профессору Льюису тесты, но он, даже не взглянув на них, спросил, урегулирован ли конфликт с той бестией. «Мы все решили, профессор, спасибо». Я широко улыбнулась. Не прошло и 20 минут от начала пары, как дверь в аудиторию распахнулась, и в проеме показался Реймонд Беннет. Взъерошенный, он тяжело дышал и осматривал сидящих. «Доброе утро! Прошу прощения, мистер Льюис, мне нужно забрать Офелию Колман. Срочная репетиция в театре!» Рэй улыбнулся, его лицо украшали 2 огромных мешка под глазами. «Мисс Колман, вы, оказывается, популярная личность!» — с раздражением произнес мистер Льюис. Я не стала устраивать сцену прямо посреди занятия и, громко вздохнув, вышла из аудитории. «И что это за концерт?» — возмутилась я в коридоре. «Мне очень нужно с тобой поговорить. Я хочу все объяснить». Рэй прикоснулся к моим плечам, а я отскочила. «Реймонд, я не хочу повторять эту ошибку. Не хочу снова пытаться поверить тебе. Как вообще можно объяснить измену?» — воскликнула я и стиснула зубы. «Офелия, я клянусь тебе, между нами ничего не было». Рэй в отчаянии ударил себя кулаком в грудь. «Придумай что-нибудь получше», — нетерпеливо пробубнила я. «Я все расскажу. Попробуй, это даже интересно». «Давай выйдем на улицу». Я надела куртку и последовала за Реймондом. Холода еще не наступили, но в одном пуловере находиться на улице было зябко. Голые деревья не внушали надежды, затянутое тучами небо и вовсе удручало. Мы остановились рядом с крайним корпусом. «Я опоздал на вечеринку, потому что задержался на работе. Это могут подтвердить Майк и Жак, наш новый 12-летний ученик, который никак не хотел уходить». Отказывать мальчишке было сложно, его глаза так светились энтузиазмом, да и я ему, кажется, очень понравился в качестве тренера. После тренировки я был весь мокрый, но наплевал на душ, так мчался к тебе. Но потом все же захотел привести себя в порядок, поэтому и пошел в туалет. Кто-то из старшекурсников сказал, что вы у бассейна играете в правду или действие. Я собирался подойти туда чуть позже, но не успел справить нужду, как в туалет завалилась Тиана. Растрепанная, заплаканная, она пришла за 2 минуты до тебя. Сейчас мне кажется, что это не просто совпадение. От неожиданности я не успел поправить ремень. Она сразу начала меня обнимать и говорить о том, как скучает, что не может без меня жить. Я оттолкнул ее. Она взбесилась и начала шипеть свои излюбленные гадости, а я застегивался и собирался уже идти к бассейну. И ровно в эту секунду ты распахнула дверь. «Видишь, Лия, клянусь, я здесь ни при чем. Я что, похож на идиота? Я бы не поступил так с тобой. Я не могу потерять тебя, разве ты не понимаешь?» Реймонд покраснел, пока рассказывал. «Рэй, история очень занимательная, почти правдоподобная, но представь, как сложно в это поверить с первого раза после увиденного». Я сжала пальцы в кулак, потому что те предательски задрожали. «Задумайся хоть на секунду, каково было мне?» «Я обещаю, ты больше никогда не испытаешь этих чувств. Лия, отношения строятся на доверии. Тебе нужно научиться доверять мне. Разве я не прав? Разве это не был бы странный поступок с моей стороны?» «Беннет, ты сам по себе довольно странная личность». Я усмехнулась. «Дай мне время. Прямо сейчас я не готова прыгать в твои объятия. Ты можешь хотя бы домой вернуться?» «А ты знал, что я у Аштона?» — поразилась я. «Ты, мать твою, еще и у Аштона ночевала?» — озверел Реймонд, возвышаясь надо мной. «Реймонд, тебе нужно научиться доверять мне», — со слащавой улыбкой повторила его слова я. «Вот оно что, Коулман!» — Реймонд наклонился, вперев ореховые глаза в мои. «Искала утешение?» «Еще слово, Беннет, и можешь забыть обо мне». Я приподнялась на цыпочки и процедила. «Не хочется портить Рождество. Давай оба немного успокоимся и подумаем, не то наговорим друг другу лишнего». Прозвенел звонок. Я развернулась, не попрощавшись, и поспешила на следующее занятие. После истории я встретилась с Аштоном в кафе и рассказала ему о Беннете. Аж не был удивлен, даже обрадовался тому, что Рэй пришел объясниться. Холл сказал, что за всю жизнь Рэй еще ни разу не был увлечен девушкой дольше месяца, и что его рассказ звучит убедительно. Мнение Аштона было важным для меня, поэтому я прислушалась к нему. В груди сразу потеплело, ярость поутихла. Если подумать, Тиана могла и не такое выкинуть. То-то она была рада видеть меня в туалете. Только вот со всей этой драмой вокруг Беннета я напрочь забыла об оставленной записке с угрозой.